Ягоды пробуждения. «И?» — спросил наставник Угвей, в прищур глядя на Хуфэйциня. Хуфэйцинь прочистил горло и сказал: «Небесный лис потерял память. Лаолун попросил помочь ее вернуть». «Небесный лис?» — переспросил первый советник. «Разве среди небесных зверей есть лисы?» «Ты сомневаешься в словах Тяньжэня?» — напустился на него Лидзе. «Если Тяньжэнь сказал, значит, так оно и есть». «Я нисколько не сомневаюсь в словах Хуанди», — поспешил возразить первый советник. «Я удивлен. До возвращения Хуанди на небесах лис не было». Хуфэйцинь тут же спросил: «Почему?» Он задавался этим вопросом и прежде. Даже начитанная Хуашэнь Хоу не знала ответа, хоть они вместе искали его в небесной библиотеке. Боги были практически у всего на свете, даже у сапожных подметок. Да и живность на небесах водилась всякая. Но ни лис, ни лисьих богов, ни даже упоминания о них найти не удалось. О том, что такой зверек вообще существует, Хуфэйцинь узнал из книги сказок «Мира смертных», которая каким-то чудом отыскалась в небесной библиотеке, а впервые увидел вживую на горе Хулишань. Протянул наставник Угвей. «История эта давняя и давно забытая. Даже я не знаю, так ли все было на самом деле». «Я весь внимание», — сделал приглашающий жест Хуфэйцинь. «Прежде на небесах жили лисы, но все были изгнаны с небес, поскольку прогневали владыку миров. Так считается», — подумав, сказал наставник Угвей. «Владыку миров?» — усомнился Хуфэйцинь. «Не небесного императора?» «Если верить легенде, лисы будто бы забрались по небесной лестнице до края небес и напакостили во дворце владыки сфер. Может, разбили что-то или украли?» — сделал неопределенный жест наставник Угвей. «Так край небес все-таки существует?» — пробормотал Хуфэйцинь. «И где-то там, вверху, обитель владыки миров?» «Так считается. Край небес недостижим. Точно никто не знает». «Значит, лисы были изгнаны с небес и расплодились в мире смертных, а также в мире демонов, где культивировали в лисьих демонов?» — сделал вывод Хуфэйцинь. «Вероятно», — кивнул черепаший бог. «О!» — только и сказал Хуфэйцинь. Лисье любопытство толкало самому проверить, кончаются ли где-нибудь небеса, но он счел, что сейчас не время говорить об этом. «Из-за чего небесный лис потерял память?» — спросил наставник Угвей. «Это была демоническая техника», — ответил Хуфэйцинь с запинкой. «Такая, что стирает память подчистую. Ни Тайлуну, ни мне не удалось вернуть ему воспоминания». «Даже небесной волей?» — догадался Лидзе. Хуфэйцинь смущенно кивнул. «Вообще-то я прежде применил лисью волю, а уж потом небесную, но все без толку. Поэтому я решил собрать небесных мудрецов и спросить совета у них. Если даже небесная воля не помогла», — покачал головой первый советник, — «то что поможет?» Хуфэйцинь облизнул губы и сказал: «Ягоды пробуждения». Наставник Угвей подскочил, точно его ужалили. «Откуда ты?» «Ягоды пробуждения», — повторил Хуфэйцинь. «Я слышал, эти чудодейственные ягоды способны вернуть память, даже стертую водой забвения». «От кого ты это услышал?» — перебил наставник Угвей. «Кто тебе рассказал о ягодах пробуждения?» «Так они на самом деле существуют?» — оживился Хуфэйцинь. Черепаший бог едва ли не грозно стукнул посохом в пол. «Откуда ты о них знаешь?» Хуфэйцинь сомневался, что стоит рассказывать правду. Баэ после Небесной войны никак не проявлял себя, поэтому, вероятно, все решили, что во время небесного поединка был призван какой-то дух-фамильяр и давным-давно отправился обратно, откуда бы его ни призвали. «Слышал кое-что краем уха, пока пересекал посмертие», — уклончиво сказал Хуфэйцинь. «Почему такая реакция? Или это какие-то сакральные знания, о которых не полагается знать даже небесному императору?» «Ягоды пробуждения», — неохотно сказал наставник Угвей, «существуют и действительно могут чудесным образом вернуть память». «Отлично», — кивнул Хуфэйцинь. «Тогда...» «Но никто и никогда не сможет их найти», — повысил голос наставник Угвей. «Поскольку растут они в месте, которое недоступно ни небожителям, ни даже богам». «Уж не во дворце ли владыки миров?» — предположил первый советник. «В аду», — сказал наставник Угвей. «В мире демонов?» — не понял Ху Фэйцинь. «Демоны к аду никакого отношения не имеют», — возразил наставник Угвей. «Я говорю об истинном аде, третьей сфере Вселенной». «Третьей сфере?» — повторил Ли Цзэ. «Так ад существует на самом деле?» «Разумеется, существует». «А это не река душ часом?» — спросил Ху Фэйцинь. «Нет, река душ — лишь перевалочный пункт. В посмертии души калибруют и отправляют либо на перерождение, либо в ад. Так считается». «Могу заверить, что так и есть», — невольно подумал Ху Фэйцинь. «Я там уже был». «Если ягоды пробуждения растут в аду», — сказал первый советник, «тогда, конечно, их никому и никогда не найти. Мало того, что придется сначала умереть, так еще нужно быть достаточно грешным, чтобы отправиться не на перерождение, а прямиком в ад». «Не говоря уже о том», — мрачно добавил наставник Угвей, «что ад — это дорога в один конец. Оттуда не возвращаются». «Думаю, совсем не обязательно умирать, чтобы попасть в ад», — поразмыслив, сказал Ху Фэйцинь. «И думать забудьте!» — рявкнули на Ху Фэйциня наставник Угвей и Ли Цзэ разом. А первый советник так замотал головой, что казалось, она вот-вот отвалится и отправится в свободный полет по малому тронному залу. Ху Фэйцинь выгнул бровь. «Я ведь даже еще ничего не сказал». «Знаю я тебя, черепаший ты сын», — распалился наставник Угвей. «Предложил бы воспользоваться зеркалом Цюаньцю, чтобы открыть портал в ад или что-нибудь в том же духе». «В аду тебе делать нечего. Власть небесного императора на третью сферу не распространяется». «Откуда такая уверенность?» — возразил Ху Фэйцинь. «Разве кто-то уже пробовал попасть в ад через зеркало Цюаньцю?» «Знать ничего не знаю и знать не хочу». Еще злее прежнего отозвался наставник Угвей. «Никто тебя в ад не пустит, и даже небесная воля тебе не поможет». «С чего бы?» — удивился Ху Фэйцинь. «С того, что небесная Дао превыше небесной воли, когда дело касается безопасности небесного императора, а значит, и самого существования небес. Ли Цзэ, что там сказано по этому поводу?» «Небесная Дао гласит, что небесный император не вправе рисковать собой, если есть вероятность прервать линию крови, а значит, и наследование небесного трона. Другими словами, пока у небесного императора нет наследника, его жизнь считается драгоценной, а значит, небесная Дао в этом случае превыше небесной воли». «Так-то», — сказал наставник Угвей. «А я все же попробую», — хотел сказать Ху Фэйцинь, но не сказал. «Я тебя самолично скручу и в ковер закатаю», — хотел сказать наставник Угвей, но не сказал. «Даже если придется применить силу, я вас остановлю», — хотел сказать Ли Цзэ, но не сказал. Ху Фэйцинь с удивлением понял, что уже не сидит на троне, а почему-то вскочил на ноги, а наставник Угвей и Ли Цзэ заслонили его от чего. Они все вдруг одновременно почувствовали присутствие чего-то потустороннего. Малый тронный зал будто обволокло пустотой, словно он исчез из реальности. Такое чувство бывает, когда проваливаешься в сон или теряешь сознание. Ху Фэйциню оно хорошо было знакомо. Небеса и великое ничто соприкоснулись, и на стыке двух миров образовался разлом портала.